Глава вторая. Падающая звезда. Затем наступила ночь первой падающей звезды. Ее заметили на рассвете. Она неслась над Винчестером к востоку очень высоко, чертя огненную линию. Сотни людей видели ее и приняли за обыкновенную падающую звезду. По описанию Элбина, она оставляла за собой зеленоватую полосу, горевшую несколько секунд. Деннинг, наш величайший авторитет по метеоритам, утверждал, что она стала заметна уже на расстоянии 90 или 100 миль. Ему показалось, что она упала на Землю приблизительно за 100 миль к востоку от того места, где он находился. В этот час я был дома и писал в своем кабинете. Но хотя мое окно выходило на Оттершоу, и штора была поднята, я любил смотреть в ночное небо, я ничего не заметил. Однако этот метеорит, самый необычайный из всех когда-либо падавших на Землю из мирового пространства, должен был упасть, когда я сидел за столом, и я мог бы увидеть его, если бы взглянул на небо. Некоторые, видевшие его полет, говорят, что он летел со свистом, но сам я этого не слышал. Многие жители Беркшира, Серрея и Мидлсекса видели его падение, и почти все подумали, что упал новый метеорит. В эту ночь, кажется, никто не поинтересовался взглянуть на упавшую массу. Бедняга Джилви, наблюдавший метеорит и убежденный, что он упал где-нибудь на пустоши между Хорселом, Оттершоу и Уокингом, поднялся рано утром и отправился его разыскивать. Уже рассвело, когда он нашел метеорит неподалеку от песчаного карьера. Он увидел гигантскую воронку, вырытую упавшим телом, и кучи песка и гравия, громоздившиеся среди вереска и заметные за полторы мили. Вереск загорелся и тлел. Прозрачный голубой дымок клубился на фоне утреннего неба. Упавшее тело зарылось в песок среди разметанных щепок, разбитой им при падении сосны. Выступавшая наружу часть имела вид громадного обгоревшего цилиндра. Его очертания были скрыты толстым чешуйчатым слоем темного нагара. Цилиндр был около 30 ярдов в диаметре. Джилви приблизился к этой массе, пораженной ее объемом и особенно формой, так как обычно метеориты бывают более или менее шарообразны. Однако цилиндр был так сильно раскален от полета сквозь атмосферу, что к нему еще нельзя было подойти достаточно близко. Легкий шум, слышавшийся изнутри цилиндра, Джилви приписал неравномерному охлаждению его поверхности. В это время ему не приходило в голову, что цилиндр может быть полым. Джилви стоял на краю образовавшейся ямы, изумленный необычайной формой и цветом цилиндра, начиная смутно догадываться о его назначении. Утро было необычайно тихое. Солнце, только что осветившее сосновый лес около Вайбриджа, уже пригревало. Оджилви говорил, что он не слышал пения птиц в это утро, не было ни малейшего ветерка, и только из покрытого нагаром цилиндра раздавались какие-то звуки. На пустоши никого не было. Вдруг он с удивлением заметил, что слой нагара, покрывавший метеорит, с верхнего края цилиндра стал отваливаться. Кусочки шлака падали на песок, точно хлопья снега или капли дождя. Внезапно отвалился и с шумом упал большой кусок. Джилви не на шутку испугался. Еще ничего не подозревая, он спустился в яму и, несмотря на сильный жар, подошел вплотную к цилиндру, чтобы получше его разглядеть. Астроном все еще думал, что странное явление вызвано охлаждением тела. Но этому противоречил тот факт, что нагар спадал только с края цилиндра. И вдруг Джилви заметил, что круглая вершина цилиндра медленно вращается. Он обнаружил это едва заметное вращение только потому, что черное пятно, бывшее против него 5 минут назад, находилось теперь в другой точке окружности. Все же он не вполне понимал, что это значит, пока не услышал глухой скребущий звук и не увидел, что черное пятно продвинулось вперед почти на дюйм. Когда он наконец догадался, в чем дело, цилиндр был искусственный, полый, с отвинчивающейся крышкой. Кто-то внутри цилиндра отвинчивал крышку. «Боже мой!» — воскликнул Оджилви. «Там внутри человек!» «Эти люди чуть не изжарились. Они пытаются выбраться». Он мгновенно сопоставил появление цилиндра со взрывом на Марсе. Мысль о заключенном в цилиндре существе так ужаснула Оджилви, что он позабыл про жар и подошел к цилиндру еще ближе, чтобы помочь отвернуть крышку. Но, к счастью, пышущий жар удержал его вовремя, и он не обжегся о раскаленный металл. Он постоял с минуту в нерешительности, потом вылез из ямы и со всех ног побежал к Уокингу. Было около 6 часов. Ученый встретил возчика и попытался объяснить ему, что случилось, но говорил так бессвязно, у него был такой дикий вид, шляпу он потерял в яме, что тот просто проехал мимо. Также неудачно обратился он к трактирщику, который только что отворил дверь трактира у Хорселского моста. Тот подумал, что это сбежавший сумасшедший, и попытался было затащить его в распивочную. Это немного отрезвило Оджилви, и, увидев Гендерсона, лондонского журналиста, копавшегося у себя в садике, он окликнул его через забор и постарался говорить как можно толковее. «Гендерсон», — начал Оджилви, — «прошлую ночь вы видели падающую звезду?» «Ну, она на Хорселской пустоши». «Боже мой!» — воскликнул Гендерсон. «Упавший метеорит? Это интересно, интересно, но это не простой метеорит. Это цилиндр, искусственный цилиндр, и в нем что-то есть». Гендерсон выпрямился с лопатой в руке. «Что такое?» — переспросил он. Он был туговат на одно ухо. Оджилви рассказал все, что видел. Гендерсон с минуту соображал. Потом бросил лопату, схватил пиджак и вышел на дорогу. Оба поспешно направились к метеориту. Цилиндр лежал все в том же положении. Звуков изнутри не было слышно, а между крышкой и корпусом цилиндра блестела тонкая металлическая нарезка. Воздух или вырывался наружу, или входил внутрь с резким свистом. Они стали прислушиваться. Постучали палкой по слою нагара и, не получив ответа, решили, что человек или люди, заключенные внутри, либо потеряли сознание, либо умерли. Конечно, вдвоем они ничего не могли сделать. Они прокричали несколько ободряющих слов, пообещав вернуться, и поспешили в город за помощью. Возбужденные и растрепанные, запачканные песком, они бежали в ярком солнечном свете по узкой улице в тот утренний час, когда лавочники снимают ставни витрин, а обыватели раскрывают окна своих спален. Гендерсон прежде всего отправился на железнодорожную станцию, чтобы сообщить новость по телеграфу в Лондон. Газеты уже подготовили читателей к тому, чтобы услышать эту сенсационную новость. К 8 часам толпа мальчишек и зевак направлялась к пустоши, чтобы посмотреть на мертвецов с Марса. Такова была первая версия о происшедшем. Я впервые услыхал об этом от своего газетчика в 8:45, когда вышел купить номер «Daily Chronicle». Разумеется, я был крайне поражен и немедленно пошел через Оттершоу-бридж песчаному карьеру.